220. Гуру. Каждый, кто хочет достичь, волю свою передает воле владыки. И тем усиливает ее, то есть волю свою, необычайно и становится исполнителем воли владыки. Если дела на земле творить именем владыки, сколь же можно преуспеть в свете? Если каждому слову, каждому чувству и поступку предпосылать мысль, что творятся они во имя владыки и ради его, и его именем совершаются, то сила удестеренной будет все их наполнять. Иерархия — источник неисчерпаемой энергии. Идти через жизнь именем иерарха значит жизнь победить.